803 год. Во время пребывания Карла в Зальцбурге к нему прибыли два монаха от Иерусалимского патриарха. Цель посольства неизвестна. Прибыло также посольство от Никифора, нового императора Византии, по поводу мирных переговоров. Переговоры не дали результатов. В этом же году, вероятно осенью, имела место поездка в Баварию в целях урегулирования местных проблем. Рождество Карл праздновал в Ахене 25 декабря. 804 год. Завершение саксонских войн. Карл прибыл в Горенштедт на границе Вихмодии и Нордальбинги. По его приказу 10 тысяч саксонских семей были переведены во внутренние области государства. Нордальбингия же передана ободритам. Папа Лев III прибыл к Карлу в Керси и вместе с ним праздновал Рождество 25 декабря. После этого Карл возвратился в Ахен. 805 год. К Карлу в Ахен явился аварский каган, прося место для кочевий в Панонии, и принес большие дары. Император отправил войско с Карлом Юным в землю чехов. Вторая армия, направленная туда же, предварительно объединилась с саксами и полабскими славянами. В ходе войны один из вождей чехов был убит, земля же их подверглась опустошению. Рождество Карл праздновал в Тионвилле 25 декабря. 806 год. Находясь в Тионвилле, 6 февраля, император подписал акт о разделе франкского государства между своими тремя сыновьями. По своему характеру акт отличался от прежних раздельных актов меровингов и каролингов. О судьбе империи в целом ничего не говорилось. Акт должен был вступить в силу после смерти императора. Пасху, 12 апреля, Карл встретил в Нимвегене. Арабские пираты опустошили Корсику. Против них был направлен флот Пипина Италийского. В Испании подчинилась Памплона. Дож Венеции и дуг Зары изъявили покорность франкам. Далмация же была опустошена византийским флотом. Послы, отправленные Карлом на восток 4 года назад, возвратились через Адриатическое море, где шла война с греками. Один из послов умер по дороге. Рождество Карл встречал в Ахене 25 декабря. 807 год. Послы, возвращавшиеся от багдадского халифа, прибыли в Ахен. С ними вместе явились два иерусалимских монаха от патриарха. Послы вручили императору богатые дары. Приняв послов, Карл некоторое время удерживал их, а затем отправил в Италию в целях ожидания безопасной переправы. Франки отражали удары арабских пиратов, направленные против Корсики и Сардинии. Большую часть года Карл провел в Ахене, где праздновал Рождество 25 декабря. 808 год. Карл почти не выезжал из Ахена, где праздновал и Пасху 16 апреля, и Рождество. Туда к императору прибыл из Британии нортумбрийский король Ардульф, ища поддержки в попытке вернуть трон. Датский король Готфрид в союзе с полабскими славянами, вильцами, глинянами и смольнянами напал на ободритов и обложил их данью. Император отправил на север армию в главе с Карлом Юным, опустошившим земли глинян и смольнян. Перед уходом Готфрид разрушил торговый славянский город Рерик. На границе со славянами франки построили две крепости. 809 год. Карл провел год преимущественно в Ахене. Там был проведен собор по вопросам символа веры. Акты собора не сохранились. Император вступил в мирные переговоры с Готфридом датским. В Нордальбингии, отобранной у ободритов, было построено несколько крепостей. Людовик Аквитанский, продвигаясь в Испанию, осадил Тортозу, но взять ее не смог. Произошли новые нападения арабов на Корсику. Византийский флот в районе Далмации был разбит и отогнан. 810 год. В начале года Карл отправил крупные суммы денег в Сирию, Палестину, Карфаген и Египет для раздачи милостыни и восстановления разрушенных церквей. Умер сын Карла Пипин, король италийский, 8 июля. После него остался внебрачный сын Бернар. Готфрид датский был убит своим телохранителем. Славяне-вильцы захватили крепость в Саксонии. Все это заставило императора снова направиться в Саксонию. Когда он, перейдя Рейн у Липпегама, остановился, поджидая войско, сдох слон, сопровождавший его, после чего поход был прекращен. В октябре в Ахен явились послы Хашема из Омейядской Испании ради заключения мира. Арабские пираты снова совершили разбойничьи рейды на Корсику и Сардинию. 811 год. В Ахене император принял посольство от аваров и славян, а также от преемника Готфрида Датского, с которым был заключен мир. Был также совершен успешный поход против вильцев и восстановлена крепость, разрушенная ими в прошлом году. Извещенный о том, что 200 нормандских судов опустошили берега Фризии, Карл устраивает смотр морскому флоту, собранному у Гента и Булони, октябрь. Умер старший сын императора Карл 4 декабря. Рождество Карл провел в Ахене. 812 год. Новый поход против вильцев завершился их разгромом и взятием заложников. Переговоры с Византией закончились подписанием предварительного мирного договора. Был также возобновлен мир с Хашемом, правителем Омейядской Испании. Арабы снова напали на Сардинию. 813 год. Продолжая начатое в прошлом году, арабы опустошили Майорку, Ниццу, Чивитавеккио, Корсику и Сардинию. Карл созвал 5 провинциальных соборов в Майнце, Реймсе, Туре, Швалоне, Арле по поводу устройства империи. Постановления соборов были одобрены генеральным сеймом в Ахене, сентябрь. Там же Карл возложил императорскую корону на голову Людовика, единственного выжившего из его сыновей. Бернар, племянник Карла, получал титул короля Италии и был подчинен тому же Людовику 11 сентября. 814 год, 28 января, в Ахене умер император Карл Великий.